серой пульсацией, уходя куда-то в необъятные просторы космоса. «Мы вас нашли!» Шепот в голове, вот и все, что подготовил для Солиса посланник Империи Монархов, прежде чем принять смерть. Появившийся спустя секунду Рогни стал свидетелем того, как наследник Баргум размалывает белые кости с исказившимся до неузнаваемости лицом. Но если буйная головешка лишился возможности трезво мыслить, король бойни сразу же сосредоточился на развеивающемся в нескольких метрах над лавовым кратером, портале, от которого веяло характерной энергией мириады звезд. Послесловие от автора. Приветствую, уважаемые читатели, я, автор серии «Бойня», коли вам понравилось это произведение, мне очень приятно, не берусь утверждать, но раз уж вы читаете это, вам импонирует колоритный ГГ, экшен, проработанный мир и неординарный сюжет. Если все так, позвольте мне встрять в ваших закладках с новой книгой. Мое господство. Аннотация. Инвалид. В мире, где одаренные силой мысли сминают здания, замораживают леса, искажают гравитационное поле и влияют на течение времени, так называют не только носителей приобретенных или врожденных физиологических дефектов, являясь преемником прославленной родословной, представители которой, каждый, в той или иной степени, прикоснулись к недоступному для обывателей могуществу, не обладать силой значит прослыть неполноценным. Подобных окружение пожирает, обгладывая стремления, на которых хрупкой плотью крепится надежда. Но осклабленные пасти вокруг, далеко не самое страшное. Бессилие что-либо изменить, в невыразимой злобе наблюдая, как младшую сестру насилует отец. Родной отец, чистотой крови повышающий шанс рождения достойного наследника. Попытки обрести силу, знание, власть, что угодно, способное изменить положение вещей, привели к болезненному выводу, все тщетно. Тщетно для немощного тела, но если обрести новое, юное, сильное, с высочайшим потенциалом. Глава 170. Я принес в этот мир. Зрачки Рогни расширились, он признал в костях разрываемой твари останки бледного короля, безымянный колодец сработал исправно и излишки эмоций быстро ушли, оставив холодную голову, которой в первую очередь пришлось озаботиться состоянием товарища. Телепортировавшись к обезумевшему Солису, король бойни заломил ему руку, а свободой схватился за красноволосую голову. Трюк по выкачиванию гнева, проделанный на Вилмаре, сработал преотвратно. Если собственные эмоции Рогни еще мог контролировать, то с продвижением по пути телекинеза, чужое сознание становилось все менее и менее податливым. Пришлось приглушить сверху ментальной оплеухой, и дать наследнику Баргум самостоятельно оправиться. «Почему ты убегаешь от меня, если дело действительно в том, что Лен ничуть не...» Появившаяся в кровавой вспышке Демина начала наседать на идиота возлюбленного, корпевшего над исполнением глупейших порядков каких-то там Казигарат, но полоскание мозгов прервалось из-за того, что пришлось сосредоточиться на защите. Девушка оказалась посреди лавового озера, температура которого могла не то, что расплавить, испарить любое твердое вещество четвертого порядка. Если бы не своевременная реакция Рогни, выстроившего вокруг наследницы куниц незримый барьер, превратиться ей в хорошо прожаренную пушнину. «Ты сможешь за два скачка добраться до родителей и вернуться?» Нетерпеливый тон Рогни и окружающие черт те, что выбили романтическую дурь из головы, девушка быстро закивала. «Хорошо, значит, я могу тебе отпустить. Переместись к ним и скажи немедленно убраться с планеты через грозовые земли. Если откажутся, не трать время на убеждение, возвращайся и прихвати родителей. Уж их-то я точно спасу». Последняя фраза сказана шепотом, который, впрочем, не укрылся от чуткого слуха принцессы Куниц. Рвущиеся наружу вопросы девушка подавила, исчезнув во всполохах навыка комрад. Тем временем Солис очухался и полными тревоги глазами воззрился на товарища. «У нас большие проблемы». Рогни отмахнулся, развернув левую ладонь к небу, и призвав экран Домногероса. Король бойни отыскал нужный пункт с подтверждением партнерства Этоплеса. Висящий запрос планировалось оставить в том же состоянии на неопределенное время, но, как известно, припрет, с поклоном примешь. Одновременно с изучением неизвестных пунктов интерфейса Рогни переместился в Золотой дворец, где забрал Эллини, а поле ее родителей, сестру и монолитный блок на Мрац-улице. Последний пришлось поместить в пространство Наззар, увеличившееся вследствие развития безымянного колодца. Благо артефакт принял Рогни за хозяина, в противном случае подобная неосторожность привела бы к мгновенному поглощению ментальной энергии, разрушению внутреннего пространства и воплощению полутораметровой каменной глыбы внутри головы. «Вот ты где!» Нажав золотую иконку связи, спустя секунду Рогни лицом к лицу встретился с мужчиной, чьи волосы торчали, словно у демона ежа, а клыки слегка выпирали из-под верхней губы. «Он что, все это время ждал, когда я выйду на связь?» Отогнав прочь всякие нехорошие мысли, король бойни на одном дыхании выпалил. «Срочно нужен портал в мир создателя наручей. Мой домен неполноценен, но исправно передает информацию на таком расстоянии. Значит, получив трансляцию фона, ты сможешь открыть портал. Подготовь помещение с разраженной до 3-крат аурой, позже назначишь любую цену». Опустив вопросы о том, как Ранги попал на планету ниже на целых 2 ранга, и зачем понадобилось помещение с такими странными условиями, Аплиус улыбнулся. «Пустяки, начинай трансляцию фона, я открою портал. Нет ничего важнее помощи друзьям». Сверкнув окуляром, игловолосый принялся отдавать распоряжение подчиненным через 2-й канал связи, а Рогни с недовольным бурчанием по поводу навязанной дружбы выполнял требуемое. Пока отыскивались необходимые пункты в домене, произошло 2 вещи. На экране замаячила физиономия Ротей, и в кровавой вспышке над озером лавы появились хмурые как тучи куницы. Судя по пятнам золотой крови на телах лорда и владычицы, они столкнулись с сородичами, контролируемыми паразитами. Как только все собрались, Рогни беспрепятственно влил в тела священных зверей и Салиса ментальную энергию, осуществив перенос Тирозар в более подходящее место, за пределы небесного города на бескрайнее поле золотых колосьев в тени парящего города. Уже оттуда началась трансляция. Это почему в фоне ауры отголоски метки империи монархов? Глава Венсальской торговой палаты с ужасом взирала на полупрозрачный экран, да и Аплиус недалеко ушел. Практически белые от природы лица посерели, а губы задрожали. Страх, шедший вровень с репутацией безжалостных чудовищ монархов из сильнейшего мира 2-го порядка, заставил парочку сдать позиции. Цена вопроса – искусственный колодец. Когда в руках Рогни воплотилась салатовая сфера, оторопь Аплиуса словно сдуло ветром, оставив только алчный интерес. «У нас мало времени, открывай». Не успел король бойни договорить, как связь прервалась, а над миром Валмис прошлась до боли знакомая волна энергии, которая окутывала Казигарат перед падением. Паутина Сальмиры. Они уже здесь. Даже Салис, едва знакомый с мироустройством и проявлениями ауры, прекрасно все понял. Изолирующий массив, закрывающий доступ к миру практически всем известным видам телепортации и связи, вот что окутало Валмис. Но в голосе наследника Баргум не слышалось обреченности, одна лишь незамутненная ненависть. Что происходит? Робкий вопрос Аделины заставил Рогни, с яростью воззрившегося на небеса, опустить взгляд. «Я принес в этот мир погибель». Глава 171. 7 спасительных порталов. Полные раскаяния слова породили еще больше вопросов, однако утолить любопытство никто не успел. Перед Рогни, Читой Куниц, Салисом, Элине и ее отцом появились эфирные сферы, а также небольшие сгустки энергии, удерживаемые телекинезом. «Поглотите ауру перед вами, она принадлежит безопасному миру, куда бледные короли те, кто заблокировал Валмис, не смогут попасть. Запечатлите ее так ярко, как только сможете». Волна отрезвляющей ментальной энергии прибавила словам веса, и 6 разумных немедленно начали выполнять требуемое, пока старшая сестра Элине и ее мать недоуменно взирали на происходящее. «А почему у нас нет этой ауры?» Король бойни улыбнулся девушке, отдаленно напоминающей невестку. «О вас я позабочусь лично», и продолжил манипуляции. Энергия из безымянного колодца хлынула к искусственным источникам, вливаясь в нестабильную, после недавнего прорыва, структуру. Одна за другой эфирные сферы искажались, как внешне, так и внутренне, обрастая своеобразными опухолями. Несмотря на беспрецедентно грубое вмешательство, нужного эффекта достичь удалось. 7 сгустков, в которых проглядывались мириады звезд, воспарили возле искусственных колодцев. «Вы хотите бросить нас?» Матушка Лини оказалась сообразительнее старшей дочери, она признала дар возвышения от самой ауры бытия. Усвоившие ауру священные звери и Салис с благоговением отнеслись к появлению чуда столь желанного, и в то же время далекого от простых мастеров. Как вдруг потустороннее давление нежизни опустилось на Валмис, бескрайнее поле золотых колосьев обратилось прахом, вместе с живностью в плодородной почве. Если бы кто-нибудь увидел мир с орбиты, он стал бы свидетелем разрастающегося серого пятна, охватывающего все большую и большую площадь. Используйте поглощенную ауру как ориентир для поиска нужного мира. Подавая остальным пример, Рагни погрузил руку в мириады звезд, чтобы тут же вынырнуть из бесконечных далей космоса возле пурпурного портала. Фалинар он отыскал быстро, так как уже бывал там, а вот остальным понадобилось время, которого бледные короли, появившиеся в полном составе, предоставлять не собирались. Предчувствие опасности, выработанное благодаря методу Голлар, заставило Рагни выплеснуть всю мощь колодца четырех горнов для создания купола толщиной в несколько десятков метров. Уплотненный до 6 крат минерал принял удар костяного трезубца, прошившего насквозь небесный город. Силы дома забыл, королек, удивительно, но уступающая по всем параметрам защита значительно замедлила оружие бледного короля, все благодаря сопротивлению белого титаниума, получившего иммунитет к составляющим ауры праха, времени и смерти. Когда до пробития барьера оставались считанные метры, Рагни выпустил навстречу стрелу, которую удалось уплотнить до 7 крат, уровня воинов Казигарат. 2 снаряда встретились с оглушительным звоном и треском, последний ознаменовал разрушение купола. Если бы не своевременно выставленная телекинетическая защита, священных зверей Эсселиса раскидала бы ударной волной, или прикончила осколками. Где тот, кто помог вам бежать? Дно небесного города начало осыпаться прахом, вскоре он исчез весь, открыв вид на костяные престолы, которых, к слову, осталось не больше 60. Воины Казигарат и зверодемоны, заглянувшие на огонек к сопроводителям пленников, изрядно проредили величественных правителей. Знал бы, уже привел ту пташку к вам в гости. Рагни перехватил костяной трезубец, который таки разрушил стрелу, но вместо ожидаемого увядания жизни, безглазые правители засвидетельствовали лишь легкое шипение от разрушающейся, но тут же восстанавливающейся кожи на ладони юнца. «Как смеешь ты прикасаться к моему трезубцу?» Могучее оружие вырвалось из схватки короля бойни, и, едва не срезав руку, унеслось к хозяину, словно верный щенок. «Ублюдки, сразитесь с нами!» Вынырнувшего из объятий космоса буйную головешку мощным ударом зашвырнуло в пурпурный портал, открывшийся позади. «Размелим их кости после, сейчас главное – выжить!» Побег одного из потомков Казигарат заставил энергию праха прийти в неистовство. Поборники смерти, которые в принципе не должны испытывать эмоций, излучали бесконечное негодование и злость. «Глупцы, сколько ни убегайте, мы найдем вас!» Костяные трезубцы 60 бледных королей понеслись вниз с невообразимой скоростью. Все они грозили смертью священным зверям, но ощущение битвы отчетливо давало понять, что даже при полном игнорировании угрозы Рагни останется в живых. «Зачем мы им понадобились?» Вынырнувшие из мириад звезд священные звери не успели ничего понять, как телекинетическая волна забросила их в порталы, а Рагни, скосив взгляд на перепуганную мать и сестру Эллини, влетел в последнюю воронку. Глава 172. Подлость и гнев. Где мама и сестра? Стоило беглецам оказаться в мире 7-го порядка, их энергия взбунтовалась, лишившись оков давления. Окружающее пространство начало разрушаться, благо переместились священные звери и потомки Казигарат на разрушенную площадь города Биафис, откуда Рагни и брал образец ауры. Фалинар принял сильных гостей с распростертыми объятиями, отправив в нужное место, для любой планеты могущественные практики, залог возвышения. Но даже столь теплый прием и ощущение всемогущества не заставили или не забыть о родных. Дочь, прихрамывающий на одну ногу отец девушки, который по скромным наблюдениям Рагни, души в ней не чаял, попытался вмешаться. Уж не ему с опытом прожитых лет оставаться в глупом неведении о причинах отсутствия дражайшей жены и старшей дочери. Если этот юноша такой же бескомпромиссный, как Халфар, он никогда не простит тех, кто обидел будущую жену родного брата. И все же, мирный склад ума не заставил мужчину отпустить злобу по отношению к королю бойни. Его жену и дочь фактически принесли в жертву, да, они не могли похвастаться чистотой, переняв от птичьего народа лишь высокомерие, но не благородство. Да, порой с младшей дочерью обходились излишне жестоко, однако какое имел право мальчишка решать, кому жить, а кому нет? В горестных мыслях отец Алини не заметил, как глаза налились кровью, а кулаки сжались в бессильной злобе. «Прости, невестка, моих сил не хватило, чтобы спасти их», и, предвосхитив последующий вопрос, тут же ответил: «У меня оставалось только 7 колодцев, близких к преодолению порядка, они, часть запасного плана на случай, если бы договор с товарищем из другого мира сорвался. Сама видела, связь прервалась, поэтому пришлось выбирать. Я не случайно позволил Демине, принцессе Куниц, кровавой охоты привести с собой только родителей. Можешь осуждать меня, но твою мать и сестру. В последнее удалось вместить максимум презрения. Спасать ценой собственной жизни, или жизни любого из здесь присутствующих, я бы не стал. Подобный ответ не прибавил горе оратору очков симпатии. Я ничего не знаю о матери невестки, но заменять непроверенной женщиной даже отца Элине, глупо. В нем я хотя бы уверен, а действительно ли она плохо относилась к младшей дочери, уже не важно. Пусть невестка думает, что я убежден в этом. Если неправда, хуже вряд ли станется. Если угадал, хоть какое-то подобие оправдания. Ты мог бы, не мог бы, повторю, захоти ты пожертвовать жизнью, менять ее на спасение этих двух женщин не стал бы. Ты, невеста моего старшего брата, часть племени Варда, по нашим обычаям остальные твои родственники, лишь придаток, как бы грубо ни звучало. Если припрет, лучше сам подохну, чем позволю тебе умереть. Однако захочешь забрать мою жизнь, придется подождать, прежде чем покончу с одним делом. Решительный тон нивелировал возможную несерьезность сказанного, отчего Демина резко оказалась возле Рогни и высвободила кровавую ауру, давая понять, что если он сам не хочет защищаться, она это сделает. А у вас, почему такие спокойные лица? Неужели уверены, что соклановцы добрались до грозовых земель и покинули планету? Тактичность Рогни в связи с визитом бледных королей распрощалась с хозяином. Первая попытка вторжения учителя этого крысиного выкормыша Ленни. Голос Вилмара окрасился ненавистью. Оказалось не такой неудачной, как поведала Демина. Похоже, они знают обо всем, что мы с ней обсуждали, неудивительно. Прежде чем крысеныш вонзил кинжал в сердце наставника, темная тварь успела дестабилизировать пространство в лаборатории настолько, что грозовые земли в сравнении – безопасная зона свободного посещения. Народ охотников хранил тайну, и вне видения небесного города проводила эксперименты, посылая разведчиков в другие миры. Связь охотника, разработанная Ленни по записям учителя, позволяла некоторое время получать сведения с той стороны, однако потребление энергии ужасало, вскоре передача обрывалась. Никто так и не вернулся обратно, но достоверно известно, что миры, в которые попадали разведчики, пригодны для жизни. Когда Демина появилась с тревожными новостями, выжившие воины клана перенеслись в лабораторию, до нее куда ближе, чем до грозовых земель, а находясь в небесном городе, мы ощутили, как связь с ними прервалась. Теперь ответь на вопрос, во что ты нас втянул. Появившийся в полуметре Рогни схватил Вилмара за горло и сжал с такой силой, что лорду едва не расплющило гортань. И ты молчал. Зеленая радужка засветилась, а камни вокруг начали подниматься в воздух. Повелитель Куниц, взглянувший в глаза королю бойни, чуть не потерял сознание, но спохватившаяся Аделина с дочерью подбежали к обезумевшему Рогни и привели его в чувство. Ослабив хватку, он сокрушенно схватился за голову. «Если бы вы сказали о гребаной лаборатории, я бы не стал просить Демину вернуться с вами. Лучше бы она с кланом ушла в другой мир. Бледные короли видели ее ауру, ауру каждого из вас, и они не отстанут. В мир седьмого порядка венценосные прийти не смогут. Это вам не свалка восьмого и девятого уровня, куда способен попасть любой практик из-за отсутствия естественной ауры мира. Однако что дальше? Остановитесь в развитии, спрячетесь здесь. Мастер, прекративший наращивать могущество и знания, сходит с ума. Сама аура бытия подталкивает нас к совершенствованию, таково естество всех мастеров, но стоит вам посетить мир более веского порядка, бледные короли смогут до вас добраться и доберутся. Демина, готовившаяся разразиться тирадой из-за нападения на отца, замерла с распахнутым ртом. Самовлюбленный идиот, который, казалось, не думает ни о ком другом, заботился о ней. Отец не мог рассказать, это тайна народа охотников, не вини его. Принцесса Куниц робко обняла Рогни, тот лишь тяжело вздохнул, продолжая прокачивать сквозь безымянный колец потоки эмоций. Теперь, когда основа источника прочно закрепилась на пути телекинеза, не говоря о телепатии, банальная манипуляция чувствами вскоре станет недоступной, что на фоне влияния Голлар не выглядело такой уж незначительной проблемой. Глава 173. Возложить черепа. Дочь права, мы дали клятву держать это в тайне. Аделина помогла мужу поднять я, в случае чего готовясь удержать того, к счастью, не потребовалось. Прочистив горло и поправив одежду, Вилмар продолжил. Так ты ответишь на вопрос, за исключением Салиса. Все обратились вслух. Бледные короли, правители северных земель империи монархов, судя по неизменившимся лицам, последнее вам ни о чем не говорит. Империя монархов, сильнейшая из миров второго порядка, там обитают мастера, могущество которых является производной от поглощенных армий, государств и цивилизаций. Священные звери явно впечатлились, а невыраженный вопрос, что им от вас нужно, повис в воздухе. Я и придурок с холмов, потомки мира третьего порядка, носящего имя Казигарат. Наш дом считался обителью величайших воинов, 14 племен, в чьих венах течет сталь и воля битвы. Слово взял Салис, который не скупился на похвалу родины и одномерцев, за исключением рядом стоящего опухлика, разумеется. Понятия не имею, что этим тварям понадобилось, но бледные короли вторглись в Казигарат и убили всех, почти всех. Осталось только 6 незрелых юнцов с разных племен. Твари запечатали наши колодцы и попытались доставить куда-то, скорее всего в империю монархов, но из-за случайного. Наследник Баргун четко выделил это слово. Стечение обстоятельств, я, недоумок с холмов, и скорее всего, остальные потомки Казигарат, оказались выброшены в низших мирах. Насколько понимаю, это место, начало твоего пути. Ужаленный, сдержав навязчивое желание закрутить буйную головешку в крендель, Рогни кивнул, отмечая, как побледнели священные звери. Самой же сокрушенной выглядела Элини. Халфар, он, повисло непродолжительное молчание, которое разорвал полный гордости голос короля бойни. Погиб в битве, оградив меня и 4-го брата Агара от смерти, но в итоге из племени Варда остался только я. Из девушки словно вытянули стержень, осев на пыльные каменные плиты, она разрыдалась, а Демина, Аделина и хромоногий отец поспешили успокоить бедняжку. Слушай, даже я понимаю, что такие новости нужно преподносить иначе. Она хоть и невестка Варда, но и дня не провела среди вас. Эта женщина недоумков с холмов относится к смерти как к должному, и с топором наперевес идут искать убийцу, навстречу мести, или собственной погибели, неважно. Твоя невестка из другого мира, ты понимаешь, в какие-то моменты на буйную головешку нападали умные мысли, иногда даже побеждая, но в основном он неплохо так отбивался. Элини, я хорош в битвах и провокациях, меня можно назвать одним из самых хитрых Варда, однако в целом наше племя, неотесанные рубаки. Деликатность чужда королям бойни, поэтому услышь меня правильно. То, что произошло со старшим братом, твоим женихом, не повод для слез. Халфар погиб сражаясь, что является величайшей честью для Варда, однажды и я так умру, надеюсь, будет славная битва. Наши женщины оплакивают мужей иначе, возлагая на могилы любимых черепа убийц. От мира Казигарат осталась лишь бесконечная пустошь, усеянная прахом, дом величайших воинов теперь, братская могила. Прошу лишь об одном, когда я отрублю головы бледных королей, уничтожу все, что им принадлежит и чем они дорожат, возложи черепа вместе со мной. Для Халфара на бессмертных холмах это станет лучшим подарком. Воспоминания о братьях, отце и деде вызывали печаль в душе. Салис крепко сжал плечо товарища. Вы будете не одни. Я принесу родичам оплавленные кости бледных тварей, пусть покоится, зная, что жерло Баргум не угасло. Рогни тяжело кивнул. Раз уж ты в состоянии отвечать на вопросы, удовлетвори и мое любопытство. Переменчивость настроения горящих головешек поржала, черты племени проглядывались в Салисе столь явно, что настроение короля бойни невольно приподнялось. Откуда у тебя эти колодцы? Наследник Баргум взглядом указал на парящие в воздухе сферы, потерявшие былую плотность и насыщенность цвета. Они перенеслись сюда вместе с теми, кто активировал мириады звезд. Благо ничего больше порталы не пропустили, ведь костяные трезубцы – не лучшая компания для межзвездных путешественников. Не говоря уже о возможности нарушения пространственного тоннеля, кого-нибудь могло попросту убить смертоносным оружием. Немного поразмыслив, Рогни рассказал обо всем, что происходило с ним в мире Фалинар, о сестрах Олесфил, о залах Иссы, о Маисе, мастере стеклянного призрака, о безумной Нее, и, наконец, о зеленокожих Калурт с лишним глазом во лбу. Когда история подошла к концу, Селис буквально взорвался негодованием. То есть, у тебя все это время в закромах пылились искусственные колодцы, которые могли усилить меня и обеспечить больше шансов для победы над бледными ублюдками. Отмахнувшись от наследника Баргум, Рогни продолжил в эмоциональном плане передавать Элине тепло и заботу, правда результата так и не предвиделось. Девушка сидела с совершенно пустыми глазами, а при попытках поднять, теряла контроль над ногами и оседала вновь. «Будем считать, что ты жадная жаба». Скорее всего, повлияли корни матери, Варда хоть и засранцы, но скупердяями не прослыли. «Перестань глазеть на меня так, просто предположение, я ничего о твоей матери не знаю, свою я вообще ни разу не видел, а родичи, если что-то выкидывал, говорили. Вот, мол, выбрал вождь непутевую женщину, и сын такой уродился. А как иначе, сбежала сразу после родов, если оскорбил, прости». Ненадолго подвиснув, Рогни как-то странно посмотрел на Солиса, отчего тот невольно встал в боевую стойку. «Говоришь, твоя мать сбежала сразу после родов?» Глава 174. Недомолвки. Наследник Баргун фыркнул. «Хочешь посмеяться? Валяй, я привык к этому в племени. Все равно должок передо мной больше не станет, а когда придет время, каждую крупицу дерьма из твоего тельца я выбью и...» «Странно, с моей матерью та же история». Солис осекся на полуслове. Теперь поведение товарища не казалось таким уж непонятным. «Подожди, ты ведь не думаешь о словах бледных королей, не так ли? Никогда потоки Казигарат не забудут слова, произнесенные посланниками империи монархов, а эти фразы особенно четко впечатались в сознание. Они действительно снизошли в этот мир и посеяли нечто столь мерзкое. Мы нашли тех, за кем пришли, остальных убейте». Задумчивость наползла на лица Рогни и Солиса, но даже если самые смелые предположения оказались бы правдой, что это изменит? Встряхнув головой, Рогни запустил в небо сферу ментальной энергии, уплотнение которой пришлось снизить до 2 крат, чтобы не выжечь никому мозги на планете 7-го порядка. Всеми силами король бойни попытался смягчить ауру, вкладывая ментальный зов. «Это Рогни, я вернулся, нужно встретиться, не бойтесь, если Калур заявится, пусть приходит с салом, у меня для них большой подарок». Послание предназначалось для сестер Олесфил. Стоило сфере взорваться невидимой волной, разошедшейся по планете, Солис недоуменно воззрился на друга. «Думаешь, те девушки все еще живы? Вряд ли в мире зеленокожих списали исчезновение собратьев со счетов». Скептический настрой буйной головешки возник не на пустом месте, однако, в тот день, когда сестры Олесфил вытащили из Калурт сведения об искусственных колодцах и передали мне, сами они получили не только это. Знания мастера разума 6-го порядка вполне себе позволяют скрываться от ментального сонара, а образцов аур девушек у 3-глазых нет, отыскать с помощью мириадов звезд не смогут. Постное лицо Солиса все не желало приобретать нормальный вид. И чем нам помогут слабосилки вроде мастеров 7-го, в лучшем случае 6-го порядка? Не проще ли накопить энергию с помощью той штуковины, ну, которая червивых пташек сожрала? Ты ведь не оставил ее бледным королям. Отрицательное покачивание головы успокоило наследника Баргун. Эти слабосилки, как ты отзываешься, естественные мастера телепатии, с моей помощью они смогут выпытать у Калурт образцы ауры мира. Если, конечно, зеленокожие действительно приперлись на Фалинар, впрочем, я их все равно искать собирался, так что ничего страшного, если не обнаружу здесь. По поводу штуковины, называется артефакт. Намрат и создан он с единственной целью – подражать мастерам империи монархов. Солис скривился в лице, словно съел нечто гадкое и мерзкое. «Зачем тебе эта дрянь?» В ответ Рогни умудренно почесал подбородок, на котором проступила грубая щетина. «Великие предки, наконец-то у меня начала расти борода. Скоро стану совсем на деда похож». Улыбнувшись грезам, где он привязанными к кончикам бороды металлическими лезвиями сносит головы врагам, король бойни достал и пространство Наззар каменный блок, по которому то и дело пробегали мистические узоры. Не узнаешь символы? Странно, у каждого племени есть пара-тройка вещиц этих сумасшедших. Намрат, творение мастеров Зукатра, которые своей артефакторикой добрались если не до всех областей мироздания, то очень близко. Сущность империи монархов также не осталась в стороне. Ты ведь знаешь, что коронованные ублюдки поглощают армии, города и даже семьи ради силы. Солис неуверенно кивнул. Все благодаря кодексу империи монархов, уникальному методу развития. Так вот, данный артефакт очень похож на кодекс. Поглощает практически все виды энергии, разбирая на корневые типы ауры и преобразует в силу, но ее нельзя конвертировать в могущество мастера. Она остается при артефакте, позволяя выстраивать вокруг оболочку, так называемый живой город. Полностью автономный комплекс строений, способный на оборону, синтез полуразумных охранников и даже жителей. Женщину с нужными дырками, к слову, тоже сделать может. Демина возмущенно запыхтела, после чего подошла и отвесила Рагни подзатыльник, а наследник Баргун выглядел озадаченным. «Понимаю, все, что не рубит, режет и плавит, неинтересно для буйных головешек. К тому же, сила строения не принадлежит мастеру, а для воина Козигорад прятаться в доме от сражений – нечто невозможное, но подумай вот о чем. Империя монархов не впускает Абыкова. Нужно обладать властью и всеми присущими правителю регалиями, включая армию. Не знаю как ты, но я – довольно посредственный правитель, хотя и не пробовал разжиться подчиненными. Сам знаешь, варда называют королями бойни не из-за таланта повелевать, а вот эта штука – может обеспечить всеми необходимыми регалиями для получения одобрения от империи монархов». Вот теперь глаза Селиса вспыхнули. «Верно мыслишь, буйная головешка, свой в тылу врага. Мало того, после одобрения удастся получить кодекс, а теперь подумай, метод, позволяющий впитывать разумных и делать частью своих сил. Безвреден ли он? Отголоски миллионов личностей в одной. Не знаю, как там у мастеров империи с психикой, но вряд ли лучше твоего». Примером психологической нестабильности Селису быть не понравилось, и он попытался припомнить недоумку с холмов последние события, где уравновешенный варда чуть ли не слюной из осклабленной пасти сочился, но не успел. А если вдруг, у силы нет личности, если вдруг источники, генерирующие ауру, не обладают хозяевами? Улыбнувшись, Рагни перевел взгляд туда же, куда смотрел наследник Баргун. В полутора метрах над землей на небольшом удалении друг от друга парили эфирные сферы, которые по воле короля бойни быстро втянулись в пространство Наззар, вместе с Намрад. Переместившись в мир седьмого порядка, мы сделали шаг назад, чтобы с разбегу присунуть бледным королям, смекаешь, глава 175, а что если, ну и сколько нам еще ждать? По прошествии 5,5 часов бессмысленного, на взгляд Селиса, времяпровождения, отдыха посреди разрушенного города, его причитания становились все чаще. Если бы нытье буйной головешки не ограждало Рагни от серьезного разговора с Деминой, которая порывалась начать диалог, но натыкалась на важную и отчужденную морду лица возлюбленного, король бойни давно бы вбил навязчивого товарища в груду камней по самые уши. Сиди, помалкивай, и не вздумай использовать метод развития, не хватало еще раз тратиться на одноразовые артефакты подавления. Ты даже не представляешь, сколько я потерял за последние сутки. С грустью взглянув на правый верхний угол полупрозрачного экрана, Рагни обнаружил надпись 513-202 арк, 750 тысяч на живой город Намрад, 175 тысяч на детоксикационную кровь от паразитов, 50 тысяч на пыльцу бинейских фей, а также чуть больше 11 тысяч на одноразовые подавители ауры, позволяющие скрыть истинный уровень развития мастера. Траты, едва не дошедшие до миллиона арков, терзали душу. Возможно, буйная головешка прав, называя его жадным, но гребаный миллион. В очередной раз отмахнувшись от трезвонящего без конца домена Гераса, по которому Аплиус пытался связаться, с момента выхода из-под паутины Сальмиры, Рагни уставился в пустоту. Какой смысл сидеть тут и ждать прихода твоих подружек или зеленокожих? Ну, спугнем мы их своей силой, так ведь найти на планетке седьмого порядка этих, как их там, Калурт, не составит большого труда. Повернувшись к болтушке, король бойни одним лишь взглядом попытался донести всю степень идиотизма его тирады, не получилось, пришлось по старинке. У тебя в башке не мозги, даже не лава, а дерьмо раскаленное, у Калурт в распоряжении искусственные колодцы, минимум по 12 штук на зеленое рыло. Насколько я понял, именно таков предел контроля мастеров шестого порядка. Если они захотят сдриснуть с планеты, мы им не помешаем. Даже бледные ублюдки обделались в попытке прервать перемещение, инициированное аурой бытия. Думаешь, у нас получится? Селис схватил левую руку Рагни и начал трясти ей, попытался потрясти. У тебя в ладони штука, которая может достать все. Неужели нельзя воспользоваться ей? Попроси, ну не знаю, артефакт поиска зеленокожих, трехглазых мастеров разума, чего нас-то заставлять страдать. Никто словом не поддержал наследника Баргун, однако согласие во взглядах священных зверей свидетельствовало о том, что просиживание штанов, без возможности нормальной циркуляции ауры по телу, надоело всем. Готовый застыдить каждого за неблагодарное отношение к спасителю, Рагни вдруг замер, а затем резко обернулся в противоположенную от заходящего светила сторону. Артефакт короля бойни немного отличался от остальных, он позволял не полностью скрыть уровень развития и использовать часть энергии без угрозы разрушения подавителя, благодаря чему удалось зафиксировать появление незваных гостей. Причем обоих лагерей, как зеленокожих, так и коренных жителей Фалинар, представленных, судя по ауре, сестрами Олесфил, Иссей, Маисом и еще одним неизвестным. Скрытые иллюзии они оставались в стороне, потому Калурт появились первыми, 10 разумных, позади которых парили эфирные сферы на ранних этапах стадии слияния 6. Внутренне улыбнувшись, Рогни вышел вперед. Ему бы хватило мимолетного желания, и безымянный колодец, подкрепленный могуществом Голлар, с легкостью бы перемолол всех 10. Единственное, что останавливало от немедленной расправы, сомнение. У Калурт могло не оказаться образца ауры, так как их сущность запечатлена на родном мире. В таком случае ауре бытия не требуются точные указания. Она без проблем исполнит желание мастера и вернет домой. Ты, тот, кто отправил гнусное сообщение. Легкие волны ментальной энергии со стороны Рогни заставили зеленокожих сосредоточиться на нем. А если и так, что, не понравилась перспектива быть изнасилованными мной? Не волнуйтесь, буду нежен как перышко, раздевайтесь. Уж чего Рогни не ждал, так это подзатыльника от Демины. Никого ты совокуплять не будешь. Понял, слегка ошарашенный король бойни погладил затылок, который, на самом деле, даже не пострадал, затем как-то гаденько улыбнулся. Что, совсем никого, даже тебя, девушка вспыхнула, но свирепого взгляда не отвела, пока родители не оттащили, а вот зеленокожих унять оказалось некому. Грязь из-за холустного мирка, как смеешь оскорблять нас, сначала ты ответишь на все вопросы, откуда знаешь о нас, что случилось с надзирателями сектора. А после станешь частью новой партии. Такая жалкая сила не заслуживает стать жертвой жрецов. Мы лично проведем ритуал. Какой именно ритуал, Рогни даже не спрашивал. С видимым удовольствием прихрустнувший он обратился к запечатанной силе. Как вдруг неожиданная идея пронзила сознание. А что если? Глава 176. Достойная жертва. Вокруг короля бойни начала подниматься пыль. Самая обычная, не имеющая отношения к белому титаниуму. Ментальная энергия, выходящая из тела, обладала двукратным уплотнением, но вот ее качество значительно превышало аналогичный показатель ауры Калурт. Мимика уродливых зеленокожих лиц едва поддавалась анализу неискушенных наблюдателей, но сейчас, кажется, они испытывали удивление. Интересная букашка. Не переставая улыбаться, Рогни начал бой, но вместо ожидаемого священными зверями и буйной головешкой результата, ментальная атака разбилась о защиту довольных Калурт.